Животное забилось и заплакало, прямо как маленький ребенок. Коваль хотел отвернуться, но сидел точно завороженный. «Во славу книги!» В руке другого качальщика также мелькнуло острие. Грызун уже не плакал, а визжал. Кровь заливала его мех и стекала наружу, на камни. Клетка чуть не упала на бок, но кто-то подхватил ее и вернул на место. «Во славу книги! Во благо равновесия!» Удары сыпались на беззащитного зверька со всех сторон, но ни один укол не был смертельным. «Смотри!» — Исмаил схватил Артура за локоть. «Смотри, демон, как расплавится мерзкая кучка камней!» Артур не сразу понял, куда надо смотреть, а когда поднял глаза, забыл и про бобра, и про крокодилов на берегу Ветлуги. Город Шарья расплавлялся. При каждом ударе скальпеля с окраинными домами происходили удивительные изменения. Маковка церкви дрогнула, накренилась и обрушилась в клубах пыли. Несколько лодочных гаражей надулись, словно их распирало изнутри, и разом взорвались. Галыши на пляже тряслись, подпрыгивали, как шкварки на сковороде. Глинистый откос покрылся кавернами. Корни сосен шевелились, будто гигантские разъяренные анаконды. Кирпичный забор, огибавший дюжину двухэтажных коттеджей, на которых до сих пор висели тарелки спутникового телевидения, закачался и осел. Коттеджи век назад погибших миллионеров складывались, как карточные домики. От богатых резиденций фронт невидимой волны переместился дальше. Бесшумно, точно смятая промокашка, рухнул пятиэтажный фасад банка. Фабричная труба пошла трещинами и взорвалась на миллион кусков. Наступила очередь девятиэтажек. Эти не распадались на части, а уходили под землю с низким вибрирующим гулом, словно вместо фундаментов под ними разверзлась пустота. Коваль и не догадывался, как мало нужно, чтобы стереть с лица земли целый город. Всего лишь легкие толчки. Впрочем, в этих краях никогда не наблюдалось сейсмической активности. Какая к черту активность? Оборвал он себя, почти оглохнув от воплей бобра. Истерзанное существо в клетке больше ничем не походило на трудолюбивого строителя за пруд. Теперь это был сплошной комок визжащего мяса. Но не это оказалось самым страшным. Лес наступал на город, а впереди него катилась полоса жары. Вода у берега вскипала. Там, где река плескалась о камни, поднимался пар. Галыши под доской, на которой сидел Артур, раскалились, как в сауне. Сама доска начала снизу обугливаться. На крайней улочке, где еще минуту назад вздымались тучи строительной пыли, стремительно прорастала трава. Взламывая ошметки железобетонных конструкций, словно великаны, подтягивающиеся после долгого сна, разворачивались ветви деревьев. Коваль мог бы поклясться, что подобные исполины никогда бы не выросли естественным путем на российском севере, как, впрочем, и крылатые аллигаторы, как и лошади размером с американского бизона. Еще до того, как бобер умер, все было кончено. Огромный пласт почвы сдвинулся и сполз в реку. Тысячи тонн воды хлынули в новое русло, смывая остатки пристани и мощеного декоративной плиткой променада. Последние часовые цивилизации, бетонные фонарные столбы над прокисшей дорогой, вдруг один за другим ушли в землю, словно их засосали зыбучие пески. А потом не стало и самой дороги, по которой черный конь привез Артура на пляж. Камни остывали. Но общество на берегу не расходилось. Мальчишка унес клетку, бросил на камни мокрую мешковину. Фляжка с морсом пошла по второму кругу. Те, кто раскачал землю, выглядели не лучшим образом. Исмаил будто постарел лет на пять. У Бердера капала кровь из прокушенной губы, а под глазами залегли черные тени. Его сосед, старик с косичками, поднял трясущуюся руку. «Да пребудет мир в равновесии, братья!» Через щиколотку коваля скакнула лягушка, затем еще одна. Он отдернул ногу, по камням спешил целый выводок змей. За змеями последовали тучи насекомых. Выше по склону, в сторону нового лесного массива, с хрустом ломилось зверье покрупнее. Несколько лосей переплыли реку и, отряхиваясь, вышли на берег метрах в десяти от людей. Ковалю показалось, что выше по течению вдоль кромки воды пронеслась огромная кошка с торчащими кисточками на ушах. Бердер подозвал коня. «В городе там остались женщины!» Артур вспомнил про Надю. К собственному удивлению он обнаружил, что образ Натальи уже не мешает ему, как раньше. И еще он обнаружил, что безумно соскучился по маленькой лохматой шалунье. «Города больше нет», — Бердер скривил губы. «Садись на коня, книжник. Баккарди их вывел, не тревожься». «Ты все понял, Артур Кузнец?» За спиной, опершись на плечо самого юного участника колдовства, стоял Исмаил. «Я понял. Вы уничтожаете все, что создано человеком. Сначала вы расплавляли деревни, затем принялись за брошенные города. Я одно не возьму в толк. Какого черта ваши братишки напали на ковбоев под Тосно? Вы знаете, сколько людей осталось без крова? Чем вам не угодили мирные фермеры?» «Ты меня разочаровываешь, проснувшийся». Оба коня шагали бок о бок по заросшей молодым ельником опушке. «Лично мне на них наплевать, но нарушается равновесие. Никто не желал зла фермерам. Возле Тосно оставался вредный завод, и узел уже звенел, притягивая ветер. Если бы мы не поторопились, земля бы качнулась на тысячи километров. В Шарью мы вернули равновесие тоже вовремя. Теперь слабые метки ушли». «Равновесие — это когда домашние свиньи бросаются на детей, я правильно понял?» Что-то в Ковале непоправимо сгорело за эти дни. Он никогда в прежние времена не приходил с такой скоростью в ярость. Или все еще находился под впечатлением от колдовства и не мог себя контролировать. А, возможно, виной его бешенства был сладкий дым от костров. Над всадниками тремя эшелонами летели птицы. Пернатые, подчиняясь воле людей, тоже переселились на новые квартиры. Огненной стрелкой промелькнула впереди лисичка. Оглянувшись на людей, приподняв черную лапку, зверек на секунду замер. В зубах у лисицы, растопырив конечности, висел ее новорожденный щенок. «Равновесие было нарушено не вчера и не в год большой смерти. Люди нарушили порядок в те века, когда построили первый вонючий город и заявили, что законы земли их больше не волнуют. Они придумали для себя отдельные законы, и первый, самый удобный, гласил: «Знаешь, как звучит главный принцип человечества, проснувшийся книжник? Я тебе скажу». Исмаил нагнулся к Артуру. От него остро пахло чесноком. Он звучит так: «Все, что растет, бегает, плавает и летает на этой планете, это для нашего удовольствия и наших желудков». «В год большой смерти», — добавил Бердер, — «равновесие чуть было не восстановилось». «Но не восстановилось», — весело подхватил Коваль, — «потому что люди выжили. Какая жалость, правда? Зато теперь шайка свихнувшихся садистов режет бобров, чтобы довести божью кару до конца. А другая шайка заживо сжигает мирных торговцев. Это путь к равновесию, колдун». «Совсем не обязательно бобры. Для раскачивания подойдет любое живое существо, иногда растение. Самое сложное — это отыскать и удерживать слабые метки, узлы натяжения. Метки рождаются там, где осталась грязь прежнего мира. Если за ними не следить, не кормить их грязью, то может родиться такая слабая метка, с которой уже не справится никто. Тогда в мир придет иное равновесие, в котором людям не будет места». Хранитель помолчал, вглядываясь в жаркую темноту леса. «Иногда мы справляемся втроем, иногда собирается 9 братьев. Череповец расплавляли 2 общинами день и ночь. Мне исполнилось 8 лет, но отцы взяли с собой всех, кто уже мог слышать метки. 3 человека погибли, мир их праху, но ветер мы удержали. Раскачивать землю несложно, этому мы учим обычных городских детей, а хранителей мало. Истинными хранителями становятся только потомки тех, кто родился на вечных пожарищах». Разозлить Бердера не представлялось возможным. Перед Артуром сидел фанатик, истово преданный своим диким ритуалам. «Наши деды начали писать книгу, не вашу дурацкую Библию, а настоящую книгу нового мира. Мы закончим работу, потому что так сказано, и равновесие вернется в мир. И ты поможешь нам, проснувшийся, так сказано в книге. Вы всерьез считаете, что я помогу вам изгонять фермеров? У Артура в голове все смешалось. Даже если бы я умел воевать, я не стану убийцей мирных граждан. Вы меня с кем-то спутали, ребята? Я самый обычный человек. Его отважная речь не произвела на качальщиков должного впечатления. Исмаил насыпал в ладонь Бердера горстку сухофруктов. Его молчаливый спутник набивал трубку. Кони пересекли бетонную дорогу, ведущую теперь в никуда. Вместо кольцевой развязки с указателями улиц возник непроходимый частокол елей. Ты обычный человек, но в тебе есть забытая справедливость. Твоя справедливость отвечает трем главным узлам равновесия, но она же приписывает нам злобу и коварство. Ты дашь свое семя мамам и вырастешь тех, кто раскачивает. Ты будешь жить в общине хранителей и будешь учиться, пока не станешь нашим клинком. Ты получишь женщину, которую выбрал, так сказано в книге. А затем, когда ты поймешь нашу правоту, ты покинешь общину и сделаешь то, ради чего проснулся. Жеребец под Артуром всхрапнул, почуяв кобылу. Впереди на залитой солнцем полянке из каменных плит развалившегося фундамента поднимались заросли малинника. Там же стояла знакомая карета, и Анна первая подвешивала кобылицам на морды торбы с зерном. Мамочки собирали ягоды, повизгивая от радости, как выпускницы детского сада. С Надей ничего не случилось. Коваль прикрыл глаза, чувствуя теплую волну, прокатившуюся по сердцу. «Как мало человеку надо», — подумал он. «Иногда достаточно слышать смех женщины, с которой провел всего пару часов в постели. Черт, неужели эти маньяки запрут его на несколько лет в чащобе? Да и пусть сопрут, лишь бы с ней». «Так ради чего я, по-твоему, проснулся?» Коваль спрыгнул с коня. Надя уже бежала навстречу. «Ты найдешь слабые метки там, куда нам закрыт вход. В вонючем городе, где равновесие нарушено сильнее всего, где собрано все зло российской земли. Ты разрушишь Москву, проснувшийся демон».